Глава 22. Симона и Гортензия ждут. 11 часов. Симона и Гортензия ждут уже битый час, сидя на стульях, поставленных прямо напротив двери. Они вяжут. Утром они встали раньше обычного. Симона сначала подбросила дров в печь, потом поставила на конфорку кофеварку со вчерашним кофе разогреть. Потом, шаркая стоптанными башмаками, вернулась в спальню к Гортензии, и вместе они достали из шкафа свои черные платья, вязаные узорчатые кофты, шерстяные чулки, пузырящиеся на коленях, теплые сапоги и зимнее пальто с воротниками из искусственного каракуля. Давненько они не видели дневного света эти шмотки и попахивали затхлостью, немного нафталином. Гортензия пыталась вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как они, но не успела даже додумать вопрос, как Симона уже ответила. «Ровно год, когда Альфред умер». «Альфред? Это кто еще такой был? Он же скобяную лавку держал. Ты что, Гортензия? Ну-ка, вспомни». В этот момент на кухне вскипел кофе, и Симона поспешила снять кофейник с плиты. А Гортензия двинулась за ней, выкрикивая писклявым голосом. «Как вскипемши, так и пропамши». Конечно же, это ее разозлило. Вскипемши или нет, они все равно его выпили. Он был невкусный, подсластить было нечем, забыли вписать в последний список покупок. Что поделать, у Гортензии провалы в памяти. На подоконнике за стеклом возник хромой кот с наполовину оторванным ухом и принялся душераздирающе мяукать. Симона открыла ему и повысила голос, чтобы в соседнем доме было слышно. «Проголодался, бедняга, да? Ну, заходи, сейчас мы тебе молочка отплеснем. Вот беда, ну прям беда». Притворяя окно, она продолжала бурчать. «Они готовы голодом его уморить, бедную животину. По мне, так у некоторых камень вместо сердца». Налив ему большую миску молока, обе уселись рядком посмотреть, как он лакает. Он, не торопясь, доел, разгладил усы и утер подбородок. Но когда он собрался запрыгнуть на колени Симоны за своей ежеутренней позицией поглаживаний, она поднялась, довольно резко его оттолкнула и снова открыла окно, выдворяя его наружу. «Пошел вон. Завтра придешь, тогда я поглажу. Еще чего, этак мы из-за него опоздаем из-за паршивца. Гортензия уже 9, господи, надо пошевеливаться». И заперлась в туалете. Гортензия бросила взгляд на памятный листочек, приколотый рядом с буфетом. 9 часов попугая. 9:10 привести себя в порядок. Так она и думала. Открыла клетку, поменяла воду, насыпала свежую порцию проса и принялась смотреть, как птицы склевывают зерна. Тут-то на нее и нашло очередное затмение. Краем глаза она прекрасно видела, что на часах уже 9:10, и отлично помнила, что ей нужно что-то сделать. Больше того, она знала, что именно, и вдруг полная пустота. Ноль, не хочется двигаться, вообще ничего не хочется. Только одного — оставаться там, где она есть, и смотреть на птиц. Так она и поступила, но через некоторое время сказала себе, что когда Симона выйдет, завершив свою многотрудную задачу, то будет очень недовольна. Нужно встряхнуться, нащупать утерянную нить. Ну уже, скорей. Она прикрыла глаза и медленно окинула взглядом маршрут, как спортсмен мирового класса перед забегом. 9:10, привести себя в порядок. Открыть шкафчик над раковиной, достать 2 таза, потом банные варежки, ковш, набрать горячей воды из бака на плите, не разлив ее повсюду, наполнить таз Симоны, красный и ее собственный синий, надеть банную варежку, намылить ее, начать с лица и шеи, потом подмышки, потом промежность. Но в голове по-прежнему царила пустота. Она запаниковала. В этот момент Симона вышла из туалета и сразу заметила что-то неладное. Осторожно подошла к Гортензии, мягко взяла ее за руку, заговорила почти шепотом, как если бы обращалась к сомнамбуле. «Ничего страшного, милая моя, посмотри-ка на меня. Видишь, я совсем не сержусь. Какая разница, помылись мы или нет? Никто и не заметит. Это будет наш с тобой секрет. Мы здорово повеселимся, вот увидишь. Только когда кто-нибудь подойдет поцеловать, не надо друг на друга смотреть, ладно? А то я не сержусь, и вот еще что, если мы так уж воняем, то побрызгай побольше одеколона и порядок». Гортензия хихикнула. Они оделись, надушились, повизгивая, потом уселись на стулья лицом к входной двери, достали спицы и мотки шерсти. Сейчас уже 11, больше часа они вяжут в ожидании, пока за ними заедут. Гортензия клюет носом, она уже не очень помнит, куда они сегодня собрались, но полностью доверяет Симоне. У той провала в памяти не бывает, ей даже записывать не надо, она и так все помнит. Если бы они не были вместе, она пропала бы. Совсем.